«Ясно», – процедила я. «Так он что, ничего тебе не рассказал?» – продолжила изумляться мать. «Я ведь так просила!» В трубке что-то забулькало, и связь прервалась. В новогоднюю ночь это обычное дело. Я заглянула в гостиную. Сергей сидел на диване и в мрачном одиночестве допивал водку, тупо глядя в телевизор, но вряд ли видя и слыша, что там происходит. «Почему ты мне не сказал, что Ирка погибла?» – спросила я. «Какая Ирка?» Не понял он, о ком речь. Впрочем, почти сразу раздраженно фыркнул. «А, Смирнова? Да не знаю, из головы вылетела как-то. Ты бы расстроилась, потащила бы меня на похороны. Как будто не знаешь, как я всей этой лабуды не люблю». В последней фразе прозвучало нескрываемое обвинение. Сергей набычился и хмуро посмотрел на меня. «О, я очень хорошо знала этот взгляд из-под лобья. Он означал, что лучше Сергея сейчас не трогать, иначе окажусь виноватой во всех грехах на планете». «Почему ты не в духе?» – все-таки рискнула поинтересоваться я. «Напротив, радоваться должен, что праздник со мной проведешь, а не на работе». «Достало!» – как и следовало ожидать, взревел Сергей. Вскочил на ноги и запустил стопкой в стену. Каким-то чудом она не разбилась, лишь отскочила и покатилась по ковру, а Сергей продолжал бушевать. «Даже дома не дает отдохнуть! Нудят и нудят и нудят!» После чего выскочил в коридор, едва не снеся меня с ног. Хлопнула, закрывшись дверь ванной. Тут же зажурчала вода. Я удивленно покачала головой. Псих, да и только. Затем подошла и нагнулась к ступке, счастливо избежавшей участи быть разбитой. Замерла, не смея разогнуться. Ковер лежал немного криво, будто его не успели поправить после того, как заново расстелили. Вспомнилось, как Ирка в моем сне откидывала его в сторону, чтобы нарисовать круг. Не выдержав, я осторожно заглянула под край ковра и тут же испуганно отпрянула, потому что весь паркет под ним был исчерчен уже знакомыми символами, чей смысл я не понимала. Я выпрямилась и немного дрожащими пальцами потерла переносицу. «Ничего не понимаю. Неужели все это было на самом деле? Да ну, бред какой-то!» Мелькание работающего телевизора неожиданно стало раздражать. В висках зашевелилась тупая игла пробуждающейся мигрени. Я со злостью схватила пульт и нажала на кнопку отключения. Мгновенно воцарилась тишина. В ванной продолжала литься вода, но теперь я слышала голос Сергея. Он с кем-то беседовал, видимо, по телефону, и на эмоциях не мог говорить тише. Это было некрасиво с моей стороны, но я не смогла удержаться от любопытства. Подкралась к ванной и замерла, вся обратившись вслух. «Представляешь, эта дура в лицо тест полосатый сует!» Горячился Сергей. «И воркует, мол, милый мой, дорогой, я подарю тебе сына. Идиотка! Залетела не пойми от кого, а хочет этого спиногрыза на меня повесить!» Пауза. Видимо, Сергей выслушивал ответ друга. Затем зло фыркнул и чуть ли не прокричал. «Откуда я знаю, что не от меня забеременела? Да потому что бесплоден я! Еще когда Анька забеременеть пыталась, сходил к врачу. Я в детстве ведь свинкой переболел. Тяжело. Очень, с осложнениями. Только ей, понятное дело, не говорил об этом. И матери своей запретил. Да мать у меня, сам знаешь, кроме бутылки, ничего не видит и не помнит. Мне врач сразу сказал, что даже и пытаться не стоит. Только деньги зря выкину. Мол, если жена так хочет ребенка, то пусть сразу в банк спермы идет. Или в детский дом. Ого! Так я и согласился. Больно нужно мне чужого сопляка нянчить. Да только ей не стал говорить, чтобы не ныло и мозг не выедало. Заплатил врачу, чтобы нормальный анализ написал. На тебе, дорогая, подавись. В себе проблемы ищи, а от меня отстань». Я на негнущихся ватных ногах отошла от ванной. Удивительное дело, но эта ложь меня ранила намного сильнее, чем известие об измене. Столько лет я с отчаянием встречала ежемесячное недомогание. Столько лет я мечтала, что уж в следующий раз обязательно все получится. Столько лет я радовалась любой, даже самой незначительной задержке, а потом с трудом сдерживала слезы, покупая в магазине новую упаковку прокладок. А правда оказалась такой жестокой. У нашей пары и не могло быть детей. Никакая это не судьба, а самый настоящий рок. До боя курантов осталось совсем немного. Я вдруг поняла, что больше не в силах находиться в этом доме. Я не хочу встречать праздник с Сергеем. Боюсь, я не смогу удержаться и надаю ему пощечин, если еще раз увижу его лживую улыбку и услышу его лживые слова. Решение пришло само собой, словно подсказанное кем-то извне. Путаясь в рукавах, я быстро накинула куртку, влезла в ботинки, схватила в руки бутылку шампанского, которая открытая все так же стояла на столе, и кинулась прочь из этой квартиры, чей воздух, казалось, был наполнен ядом постоянного обмана. Свежий морозный ветерок ударил меня в лицо, когда я выскочила из подъезда. Только сейчас я поняла, что забыла про шапку и перчатки. Ну да ладно, не замерзну, поди. Накинула капюшон и отправилась блуждать по ночным улицам города, прихлебывая пенное ледяное шампанское прямо из горла. Сейчас вокруг меня царила нереальная, сказочная тишина. Окна домов, мимо которых я проходила, мягко светились синим цветом включенных телевизоров. Никого вокруг. Все сидят за накрытыми столами. Наверное, уже начали обратный отсчет. В кармане радостно запиликал мобильник. Я посмотрела на экран. Устало вздохнула. Сергей. Наверное, хочет узнать, куда это запропастилась его верная, все понимающая и все прощающая жена. Куда это она посмела сбежать в самый неподходящий момент? Потребует, чтобы я немедленно перестала ломать комедию и вернулась. Мобильник полетел в сугроб, откуда продолжил звонить. А я поспешила дальше, наслаждаясь тишиной и спокойствием ночного города. Еще немного, и вся округа взорвется ликующими криками. Народ высыплет на улицу, вооруженный фейерверками и салютами. Но эти последние секунды мои. Кажется, будто я застыла в безвременье. Между прошлым и будущим. И только от меня зависит, куда сделать шаг. В прошлую, скучную и размеренную жизнь или... Пошел снег. Крупные пушистые хлопья заметали мои следы, ведущие к дому. Я невольно рассмеялась. Вот и ответ. Мне не стоит возвращаться, иначе я остаток жизни проведу, задыхаясь под гнетом обыденности и привычного равнодушия. Одиночество вдвоем. Разве может быть что-нибудь страшнее этого? Позади меня неожиданно раздался скрип снега. Кто-то неторопливо приближался ко мне. Я обернулась и почти не удивилась, когда увидела Ирку. «Пойдем, что ли, провожу?» Ворчливо проговорила подруга, привычным жестом поправив на носу очки. «Горе мое луковое!» Я послушно взяла ее за руку. Обычную, теплую руку обычного живого человека. И мы медленно двинулись вперед. «Ирка!» Начала я и тут же замолчала, испугавшись, что она обидится на мой вопрос. «Хочешь спросить, кем я стала?» Без лишних слов поняла она. Пожала плечами. «Да я и сама не знаю. Ангелом меня назвать сложно. Где же ты видела ангелов с лишним весом, которые к тому же курят? А я ведь и после смерти не бросила эту привычку». После чего свободной рукой залезла к себе в карман, выудила оттуда сигаретку. Щелкнул желтый огонек зажигалки, на миг выхватив из мрака ее сосредоточенное лицо. «Ой, прости, ты не против?» Спохватилась Ирка, когда я поморщилась от клуба дыма, принесенного порывом ветра. «Да кури уж!» – милостиво разрешила я. Замялась на миг, но все-таки спросила. «А что ты делаешь?» «Провожаю!» – фыркнула от сдерживаемого с трудом смеха подруга. «Встречаю! Наставляю на путь истинный! В общем, работаю проводником! Эдакий Сусанин всепланетного масштаба!» «А мои родители?» – не унималась я. «Что будет с ними?» «У них будет своя Аня», – спокойно ответила Ирка, «которая разведется с Сережей, найдет себе новую любовь и нарожает кучу деток, которые станут им самыми любимыми внуками». «Как это?» Не поняла я, хотя в глубине души уже знала, каков будет ответ. «Видишь ли, есть бесчисленное количество миров», — покорно пустилась в ненужное на самом деле объяснение Ирка. «И мы — лишь отражение одних и тех же личностей в них. Если ты обретешь свое счастье в другом мире, то и у твоего отражения, оставшегося здесь, дела пойдут на лад». Некоторое время после этого мы шли молча. Я безуспешно пыталась осмыслить услышанное. И только снег скрипел под нашими ботинками. «А куда мы идем?» – наконец задала я самый главный вопрос. «Вернее сказать, кому?» – лукаво улыбнулась Ирка. «Потерпи, недолго осталось. Скоро сама все увидишь». И еще одна долгая пауза, наполненная лишь танцем снежинок перед нами. Неожиданно Ирка остановилась. Я по инерции сделала еще шаг, дернув ее за руку. Удивленно обернулась, когда поняла, что она больше не собирается идти. «Дальше ты сама», — с грустной улыбкой сказала Ирка. «Ну и это, не дури больше. Второй раз меня могут к тебе не отпустить». «Кто может не отпустить?» — глупо поинтересовалась я, хотя знала ответ и на этот вопрос. Но Ирка не ответила. Ее фигура словно таяла во мраке, истончаясь по краям и оседая в чернильное пятно мрака на белоснежном искрящемся снегу. «Удачи, подруга!» – услышала я финальное. Глаза защипало от слез. Я шмыгнула носом раз, другой, и внезапно успокоилась. Повернулась и сделала еще несколько шагов, увязая по колено в снеге. И вдруг передо мной оказался дом. Невысокий, в два этажа всего, с красной черепицей, пламенеющей даже под блестящим снегом. Крыльцо мягко светилось, но никакого фонаря рядом я не увидела. Быстро вбежав по скрипучим ступенькам, я постучала в дверь. Не дожидаясь ответа, вошла, точно зная, кого увижу перед собой. Комната передо мной освещалась лишь свечами. Изменчивое их пламя извивалось и плясало, будто тревожимое сквозняком. За простым деревянным столом сидел мужчина. Тот самый, которого я видела в зеркале. Темноволосый, очень красивый, с пронзительно голубыми глазами, которые сверкали в полутьме, как два сапфира. И в этот миг я поняла, что знаю его целую вечность. Просто из-за какого-то глупого недоразумения мы так долго были не вместе. «Анна», — проговорил Бернард, вставая со своего места. «Наконец-то ты пришла. Я больше никогда не отпущу тебя». Я улыбнулась в ответ, потому что больше не собиралась никуда уходить. А между моих ног в дом черной тенью проскользнула Баська. «Кошки ведь умеют ходить между мирами».